Глава 8. Внешний мир. Открытая система. Мы можем думать о себе как о сильных личностях, барьеры для которых есть только в нашей голове. Мы можем воспринимать все человечество как самую величественную силу на Земле. Силу, которая разгадала множество загадок природы, сумела поставить ее силы и секреты себе на службу и почти покорить и подчинить ее. Однако что будет, если перестанет светить солнце? Пройдет всего лишь 8 часов, и жизнь на Земле прекратится. На ее поверхности и на уровень 1 метра вглубь. Затем умрет и все остальное. Все, что жило миллиарды лет, закончится буквально за миг только из-за того, что исчезнет внешний источник энергии. Солнце – наша батарейка. Все, что нас окружает, все растения, животные, минералы, воздух, мы сами – все это производное от солнечной радиации и тепла. Все на Земле без исключения работает и живет только благодаря какому-то источнику, от которого оно питается. Клетка, часовой механизм, ветер, электрическая лампочка – все подсоединено к чему-то. Все получает от чего-то свою энергию или механический импульс. Вечный двигатель, сколь ни пытались его изобрести ученые, так и не был создан. И никогда не будет до тех пор, пока не изменится фундаментальный закон природы. Энергия замкнутой системы всегда конечна и неизбежно исчерпывается. Для устойчивого существования и развития необходимо поступление энергии извне. Иными словами, система должна быть открытой. Человек развивается в рамках этого же закона. Мы все берем из среды и все в нее возвращаем. То, что нас окружает, служит не только для реализации наших амбиций, не только материалом, который мы улучшаем, делая мир совершеннее. Оно также и источник ресурсов. Любой человек – это мастер, который берет у природы железо и, обработав его на наковальне, отдает обратно готовые изделия. То же самое можно сказать о карьере, бизнесе, творчестве и любой другой продуктивной деятельности. Все они развиваются в рамках этого же закона и в рамках общества, а значит, подчиняются и законам социальным. Общество – сумма социальных связей, и эти связи образованы людьми и институтами, под которыми подразумеваются как конкретные организации, так и такие нематериальные вещи, как традиции, обычаи, законодательство и прочее. Ключевым ресурсом для того, чтобы взаимодействовать с социальной средой, является репутация. То, как человек воспринимается другими людьми. Образ, который возникает при произнесении его имени. Эмоции, поднимающиеся спонтанно изнутри, когда о нем вспоминают. Честный, добрый, умелый, злой, спортивный, отличный стратег, плохой отец, наркоман, силач, неудачник, победитель по жизни. С ним можно работать. Его можно нанять, но надо внимательно следить, чтобы его не занесло, ибо творческая сторона бьет через край. Ее лучше обходить стороной, ибо она хоть и отличный профессионал, но жутко завистливая. Эта компания славится хорошими достижениями на B2C рынке, но в B2B она жестко проваливается. А с данной корпорацией не стоит связываться ни в коем случае, потому что она известна воровством идей и мощным штатом юристов, бодаться с которыми себе дороже. У Земли нет репутации, и Солнце будет посылать ей столько энергии и тепла, сколько оно посылало миллиарды лет. Просто потому, что так сложилось. У человека репутация есть, и по ней о нем судят. Причем судят сразу, автоматически, подсознательно. Впечатление в нашем сознании о чем-либо или о ком-либо складывается само по себе. Мозг, получая какую-то информацию, сразу же должен ее определить и поместить в нашу картину мира. Так он устроен, так он работает, чтобы обеспечить наше выживание. Мозг должен сразу сформировать свое отношение к новому объекту, в том числе в разряде свой-чужой, опасный-безопасный. Поэтому репутация есть у всего и у всех. Вопрос лишь в том, какая она. Так мы говорим о понятии связи? Связи, нетворк, окружение пересекаются с понятием репутация, но все же имеют принципиальные отличия. В социологии есть термины «малая группа» и «большая группа». Малая состоит из людей, с которыми вы знакомы лично. Все, до чего вы можете дотянуться, входит в ваш радиус. Вы можете воздействовать на друзей, родственников, коллег, партнеров непосредственно. Внутри этой окружности, этой вашей орбиты и находятся ваши связи. Чувствуйте слово. Связи. Те, с кем у вас есть связь. Будь то рукопожатие, письмо или телефонный звонок. Ваша орбита освещена вашим реноме. Среди друзей, коллег и партнеров вы, конечно, обладаете определенной репутацией. Но ее понятие выходит за пределы окружности и распространяется дальше, практически бесконечно. Имя любого человека, добившегося хоть каких-либо заметных результатов, известно далеко за пределами его малой группы. Про вас точно говорят, и о вас точно сложилось впечатление даже у людей, которые слышали про вас только пару предложений. Это впечатление может быть нейтральным, а может и нет. Тезис верен и для тех, чья деятельность не публична. Порой те, кто трудится в тени и не попадает в прессу или социальные медиа, известны в своих кругах куда как больше, чем те, кто светится. Хотя бы потому, что вызывают больше интерес и чаще становятся темой для обсуждений. Репутация охватывает большую группу, а она, как космос, может быть бесконечной. Зачем этим вообще заниматься? Выстроить свой образ для определенных целевых аудиторий – задача, которая требует знаний, времени и усилий. Она ресурсоемкая и продолжительная, а точнее даже перманентная. Ее нельзя решить один раз и потом забыть, лишь иногда в случае необходимости, доставая с дальней полки и подкручивая рабочий механизм. Она будет существовать ровно столько, сколько вам нужно ваше имя для достижения ваших целей. Непросто, нетривиально, требует порой нешаблонных подходов и весьма осторожных шагов. Требования высокие, и потому вопросы с какой целью, зачем это делать, явно напрашиваются. Как я отметил в предыдущем разделе, большая группа находится за пределами личной досягаемости. Даже если речь идет об одном коллективе, компании или отрасли. Невозможно знать всех и со всеми поддерживать отношения, тем более тесные. Нереально презентовать себя каждому. Но сформировать свой правильный образ необходимо. Образ облегчает взаимодействие с потенциальными партнерами. Если впереди вас идет ваша репутация, время на ожидание в приемной резко сократится, а, возможно, ожидания не будет вовсе. Уоррену Баффету нет необходимости делать презентации для инвесторов и объяснять, почему он считает перспективными те или иные бумаги. Репутации провидца и замахи достаточно, чтобы убедить почти любого скептика. Образ помогает рекрутировать сторонников, разделяющих ваши идеи и ваши ценности. После того, как македонский царь Филипп II нанял знаменитого Аристотеля в качестве воспитателя для своего сына Александра, у последнего не возникло особых проблем набрать в греческих городах войска для своего восточного похода. Если ранее утонченные греки считали македонян отсталыми полуварварами, то благодаря влиянию Аристотеля и, главным образом, его репутации в эллинском мире, Александра стали считать естественным лидером западной цивилизации и вождем экспансии против ее исконных врагов персов. Образ помогает рекрутировать исполнителей, и они достаются вам дешевле, чем при обычном найме. Разумеется, если ваша репутация их зажгла. У скандинавских викингов одной из самых важных составляющих репутации военного вождя считалась удачливость. От нее зависело, вернется ли его отряд из похода с богатой добычей и вернется ли вообще. При этом викинги искренне полагали, что удачливость – это управляемое качество, которое можно и нужно развивать. Например, если воин щедро делится добытым со своими дружинниками, устраивает пиры, или в честь его подвигов скальды складывают хвалебные песни, то его удача растет. Несложно догадаться, что в результате получалось самосбывающееся пророчество. Чем больше военной добычи захватывал вождь, чем больше он платил своим дружинникам, и чем подробнее тогдашние пиар-специалисты расхваливали его достижения, тем больше к нему стекалось опытных и сильных бойцов, что существенно повышало его шансы на успех в очередном набеге. Образ помогает создать опережающий информационный поток, который, как нос корабля, рассекает негативные волны. Мы так устроены, что больше верим тем сведениям, которые узнали раньше. Они имеют преимущество перед теми, которые поступили позже и противоречат первым. Надо помнить, что чем выше уровень, которого вы достигли, тем сильнее давление, тем сильнее желание вас с него скинуть, тем сильнее и изобретательнее способы противодействия, тем более они заточены конкретно под вас, под ваши индивидуальные особенности, и тем больше усилий конкуренты, недоброжелатели готовы прикладывать. Ведь чем выше уровень, тем выше и ставки в этой игре. Образ консолидирует уже имеющихся сторонников, последователей, исполнителей, ту самую вашу орбиту. Если репутация грамотно сложена и хорошо продумана, то она может служить магнитом, который удерживает возле себя элементы вашего непосредственного окружения, как планеты удерживают свои спутники. Наконец, образ просто необходим для разговора с теми, с кем нельзя обменяться словами, с абстрактными сущностями. Я про социальные системы, конструкты, которые обладают другой логикой, нежели индивид. У любого государственного учреждения, у любой компании, у любого социального института вроде религии, семьи, политической партии есть своя логика, которая не меняется или меняется медленно и неохотно, вне зависимости от того, кто эту систему в настоящее время движет. Социальный конструкт создан сознанием не индивидуальным, а коллективным, и выражает интерес не индивидуальный, а коллективный. Вы можете иметь прекрасные личные отношения с CEO крупной корпорации, но не получите контракт, если ваша репутация не соответствует ее имиджу и ценностям. Даже в том случае, если сложившееся о вас представление в обществе не соответствует вашей реальной личности и создано злыми языками, ни один знающий правду о вас управленец, а уж тем более совет директоров, не будет, потому что не сможет, игнорировать этот факт. В момент принятия решения он не будет опираться на ваши отношения и на верную информацию о вас. Он будет опираться на свою функцию, на коллективный интерес, а значит, на ту репутацию, истинна она или нет, которая у вас сложилась. А взаимодействовать вам придется именно с системами. Чем выше ваш уровень и чем амбициознее ваши задачи, тем больше вы будете сотрудничать с компаниями и госструктурами, общественными организациями, партиями, лидерами мнений. В наше время ни одно значительное, поистине масштабное дело невозможно осуществить без серьезных стейкхолдеров, порой многочисленных. Так, а нетворком разве нельзя обойтись? Может возникнуть мысль, что ваше непосредственное окружение, орбита, те, с кем вы постоянно общаетесь, как-то сами по себе и сформируют вам репутацию. Социальная вселенная, в отличие от космической, все же не бесконечна. Да и к тому же нет необходимости дотягиваться до самых ее глубин. Все равно всех и все не охватить. Толстая записная книжка вполне способна быть ретранслятором вашего реноме вовне, в тот самый внешний мир. В самом деле, за профессиональную жизнь накопилось множество контактов, далеких и близких. Есть нетворк, с которым постоянно ведется работа. Все эти люди, общаясь с другими, так или иначе, уже сформировали ваше имя в определенных кругах. Разве недостаточно просто активно развивать свои проекты, строить бизнес, вести себя в рамках своих же ценностей? И все, репутация придет. Да, она, безусловно, таким образом сформируется. Более того, это и есть ключевой канал ее появления и управления ею. Ваша каждодневная работа, ваше каждодневное общение с окружением, ваши новые знакомства. Все так. Однако наступит момент, когда этот ресурс истощится. Завод часов рано или поздно закончится, батарейка сядет. В знаменитой статье социолога Марка Грановетера «Сила слабых связей» автор на основе собственных исследований приходит к выводу, что наиболее полезны вовсе не те люди, с которыми вы постоянно обмениваетесь информацией, а те, с которыми у вас знакомство шапочное, иными словами слабое. Со своим кругом у вас схожие интересы, круги общения, знания, компетенции, предпочтения и разночтения. В целом взгляд на жизнь. И вряд ли люди этого круга вам скажут что-то принципиально новое. Такое, чего вы от них раньше не слышали. Вы все от них уже получили. Кроме того, есть и такой эффект. С теми, с кем мы регулярно взаимодействуем, возникает иллюзия понимания и глубокого знания. Нам кажется, что мы в курсе того, что они знают, что умеют, чем живут и на что способны. По этой причине вы не будете к ним обращаться, если понадобится что-то такое, чего раньше в вашей жизни не было. А подобная ситуация возникнет. Напомню, мы говорим о прорывных результатах, и слово «прорывный» не для красивой метафоры. Прорыв – переход на новый уровень, принципиально иной. Вот почему на нем уже может понадобиться новый нетворк, новые связи. Они, конечно, со временем придут. Но то, что умный делает в начале, дурак делает в конце. Почему не начать собирать новое окружение заранее, на дальних подступах? Разумеется, и текущий нетворк может вас удивить, развеяв иллюзию знания и глубокого понимания, и поделиться ресурсом, о существовании которого вы и не подозревали, и обнаружили его случайно. Но так или иначе, окружение ограничено. Оно неизбежно нуждается в обновлении, расширении. Бывает так, что обновление и расширение нужны срочно. В России карьеры порой развиваются стремительно. Перемещение и по горизонтали, и по вертикали происходит со скоростью, не всегда поддающейся осознанию. Социальные лифты, в отличие от традиционных, перемещаются еще и между разными, порой совсем разными сферами. Если мы возьмем тех же профессиональных спортсменов, которые решились на собственный бизнес или пошли в политику, это резкий переход. На новом месте нужны помощники с принципиально иными навыками, а порой и с радикально отличным набором ценностей и стилем мышления. И с большой вероятностью в новой сфере о вас ничего не слышали. Строим личный бренд. Я часто путешествую и знакомлюсь со многими людьми за границей и в России. Как было раньше при знакомстве? Обмен визитками. Как сегодня? Обмен ссылками на профили в LinkedIn, Facebook или Instagram, если знакомство состоялось за границей, или на Telegram, если контакт происходит в России. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. Инструменты могут варьироваться в зависимости от того, в какой стране состоялось знакомство. Социальные сети превратились в главный инструмент для построения личного бренда. Они давно перестали быть модным увлечением, модной игрушкой. Они больше не средство для самовыражения молодежи, не витрина для самолюбования, не супермаркет для инфо-цыган. Конечно, все это тоже присутствует. Но относительно общего объема контента все меньше. А другая часть, растущая, приходится на серьезных людей и серьезные компании, которые заводят профили на популярных площадках для того, чтобы презентовать себя публике и получать от нее обратную связь. Соцсети – самый простой, самый короткий и самый эффективный способ преподнести себя городу и миру. Это ваша визитная карточка, которую вы выдаете каждому, кто зайдет на вашу страничку. Она служит отражением вашей индивидуальности. Собственно, поэтому у вас при знакомстве и просят ссылку на профиль. Человек хочет узнать, какой вы, кто вы, чем вы живете. Покажите мне ваши соцсети, и я скажу, кто вы. Даже в том случае, если вы пытаетесь спрятать свою индивидуальность и представить себя тем, кем вы не являетесь. Технологии развиваются. И думаю, что в ближайшем будущем соцсети будут позволять свести онлайн-знакомство с человеком за несколько минут. Этого времени хватит на то, чтобы вы всего через пару кликов поняли, кто в действительности перед вами. Ссылки на мои профили в соцсетях вы легко найдете через поисковые системы. Почему личный бренд вообще важен? В чем состоят задачи коммерческой торговой марки? Почему компании вкладывают в то, чтобы разработать ее и затем продвигать, миллиарды? Задачи ее заключаются в том, чтобы транслировать ценности компании. И добиться того, чтобы в сознании человека при упоминании бренда возникали определенные ассоциации. У личного бренда цели схожие. Хотя, конечно, есть отличия в том, как он строится. Личный бренд – это ваша самореализация. Личный бренд – это самореализация ваших последователей, клиентов, партнеров. Личный бренд – это ваш зов и вызов внешнему миру. Ваш манифест, ваш портрет, ваша миссия. Через визитную карточку вы доносите ваши мысли, то, с кем вы дружите и сотрудничаете, и почему, чему вы учитесь и чему учите. Вы транслируете свою личность, энергию, менталитет и тем самым вербуете сторонников. Вы рассказываете о том, что делаете, где путешествуете, знакомите публику со своей семьей, рассказываете об увлечениях и даже о каких-то, может быть, не совсем деловых повседневных вещах. Вы открыты, если даже и не полностью, то близко к этому. Зачем нужна подобная откровенность? Вы же не открываете дома двери настежь и не приглашаете каждого зайти и познакомиться с семьей. Да, я помню, что у меня на свадьбе было несколько сотен гостей, и из них я знал лично менее 10%. Ну так то свадьба. И к тому же грузинская свадьба. Открытость – требование времени и современного социума. Неизбежность, данность, необходимость. Люди привыкли к открытости, в том числе персон, которые ранее о себе много не рассказывали. Например, бизнесменов. И уж тем более политиков, консультантов, артистов, спортсменов. Тех, чья деятельность публична. Закрытость на контрасте вызовет подозрение или, как минимум, сомнение. Если все о себе рассказывают, а вы нет, то в подсознание может закрасться мысль. Не скрываете ли вы что-то? Кроме того, в ряде сфер для успешности бизнеса важна именно личность продавца. Для сделки должен состояться, выражаясь современным языком, матч или, по старинке, возникнуть химия. Не каждый наставник подойдет каждому подопечному. Тамаду на свадьбу вы тоже вряд ли будете заказывать, ориентируясь исключительно на цену и спектр услуг. То же самое с врачами, репетиторами, тревел-консультантами. А социальные сети, как я уже говорил, отличный способ рассказать о том, кто вы, как выглядите, какие у вас манеры и стиль общения. Соцсети – это первое свидание, и оно решает многое. Поэтому нельзя относиться к ним легкомысленно. На первый взгляд нарисовать свою визитную карточку в интернете проще простого. Пиши посты, выкладывай фотографии, комментируй. Делай все это регулярно. В общем, ничего такого, что требовало бы каких-то специальных знаний и умений. Справятся и справляются. Даже школьники младших классов. В известной степени все так. Однако простота коварна. За ней легко не увидеть очевидные ошибки, которые, к сожалению, совершают многие. Несмотря на то, что типичные факапы лежат на поверхности и даже подсвечиваются специалистами в своих бесплатных гайдах и вебинарах, люди снова и снова наступают на грабли. Первая ошибка, она же самая распространенная. Пытаться казаться не тем, кем являешься в реальности. Чаще всего происходит так. На витрину ставятся исключительно победы, а о поражениях ничего. Личный бренд, однако, строится не только из достижений. Он строится, как следует из его названия, из личности. А личность, любая, всегда имеет извилистую биографию, содержащую и метания, и ошибки, и победы. Показывайте все – взлеты и падения, пробы удачные и пробы неудачные. Это вызывает доверие, поскольку свидетельствует о том, что своего нынешнего положения вы добились упорным трудом, преодолевая препятствия и извлекая уроки из провалов. Кроме того, вы тем самым становитесь ближе к своему читателю, который понимает, что вы такой же живой человек, как и он. Вторая ошибка – контент формата 18+. Не стоит воспринимать всерьез известное выражение «любой пиар хорош, кроме некролога». Это верно только для тех, кому нечего предложить аудитории, кроме эпатажа. Третья ошибка – создание у аудитории завышенных ожиданий. Вы можете создать сколь угодно сильный продукт. Вы можете приносить пользу людям с его помощью. Но ни в коем случае нельзя преуменьшать риски, дополнительные затраты или сложности, которые могут возникнуть при его использовании. Нельзя фокусироваться на результатах, опуская существенные детали процесса его достижения. Например, рассказывать, что всего через год человек может превратиться в атлета, обходя стороной необходимость проводить в спортзале 12 часов в неделю. Завышенные ожидания являются не просто некорректной рекламной уловкой. Это обман. Даже если за вами идут не сотни тысяч, а пока лишь десятки людей, вы уже несете ответственность. Они идут за вами потому, что вы знаете в какой-то сфере больше, чем они, умеете больше, чем они. И понятно, что вы можете легко их обмануть, как специалист легко может обмануть неспециалиста. Вы отвечаете не только за каждое слово, которое произнесли во время трансляции в соцсетях или написали в посте. Вы отвечаете еще и за то, как это слово было воспринято и понято. Ведите за собой, но ведите честно, не скрывая трудностей, которые вас всех вместе ждут по пути. Собственно, такой же формат имеет и аудиокнига, которую вы сейчас слушаете. Чем может помочь наставник? Если мы спросим у кого-нибудь, что является залогом хорошей репутации, то одним из тезисов будет соответствие между словами и делами. Человек делает то, что говорит, и говорит то, что делает. Не обязательно будет всеми одобряем, но всегда будет пользоваться высоким уровнем доверия. Но к этой паре, слову и делу, имеет смысл прибавить и третий компонент – помыслы. Мысли и чувства нематериальны, но они неизбежно проявляются и в словах, и в делах, и считываются окружающими. Если наши слова и дела сходятся, но не совпадают с тем, что мы думаем и чувствуем, мы никогда не будем удовлетворены, каких бы результатов ни добивались. Но, скорее всего, эти успехи также окажутся намного скромнее ожидаемых. Окружающие тоже в состоянии уловить, насколько мы искренни сами с собой. Поэтому репутацию скользкого типа можно заслужить ни разу при этом, не нарушив обещания, договоренности или обязательства. Триада мысли, слова, поступки лежит в фундаменте доверия, а оно, в свою очередь, служит базисом для репутации. Любой – инноватора, авантюриста, тщательного и успешного инвестора, умельца разбираться с щепетильными задачами, какой и кого угодно. За пределами триады начинаются нюансы, в которых хорошо бы иметь навигатор в лице того, кто уже достиг успеха на этой траектории полета. Приведу известный пример такого нюанса. В западноевропейской деловой традиции высока роль формализованных обязательств, контракта, подписанных договоренностей. Это страховка на случай обмана или пренебрежения обязательствами. И потому репутация человека, за которым неизвестно никаких грехов, изначально белая. Ему доверяют с порога, а дальше уже смотрят, как он себя ведет. Презумпция доверия, так сказать. В нашей культуре, которая ближе к азиатской, на формальности смотрят немного сквозь пальцы, а чужака встречают настороженно. Если ему удалось показать себя с хорошей стороны, то он входит в круг и становится своим. Репутация изначально не то чтобы отрицательная, но и не внушающая доверие по умолчанию. Такой нюанс надо непременно учитывать при построении контактов, что делают далеко не все и не всегда. Если мы спустимся с уровня общей культуры пониже, то увидим, что в разных деловых субкультурах требуется разное реноме. Как продукт рекламируется с учетом целевой аудитории, так и репутация программируется под конкретную отрасль и сообщество. В средние века от сюзерена требовались защита и покровительство. И вассалы были рады служить не тому, кто богат, властен или умен, хотя и это все тоже неплохо, но тому, кто гарантированно поможет им в трудную минуту. От вассала же требовалась в первую очередь верность, а остальные его достоинства, хоть и были важны, но все же не в первом приоритете. Вряд ли в инвестиционных кругах вам поможет репутация инноватора с легкой ноткой авантюризма. Очевидно, что стоит сделать ставку на такие качества, как тщательность, основательность, сильная аналитическая команда. А вот в сообществе высокотехнологичных стартаперов такая репутация будет в самый раз. Неправильный акцент может обернуться дополнительными рисками и потерями. Это отлично видно в последние годы на политической арене, особенно в бизнесе, который ведет глобальные операции. Стратегически неверная ставка может очень сильно подпортить жизнь или и вовсе свести бизнес на нет. Второй момент, с которым поможет наставник. В нашей культуре не принято рассказывать о своих успехах. Не принято выделяться и хвастаться. Быть первым, лидером, выходить из строя или колонны. Исторически так сложилось, что нашему обществу для выживания были нужны единения и в определенной степени унификация. Однако то, что полезно для всех, может быть вредно для конкретного индивидуума. Внушенные с детства установки «будь как все» и «не высовывайся» бессознательно управляют нами, сковывают инициативу и вызывают дрожь перед ярким неординарным шагом. Не всегда человек эти установки осознает и не всегда может с ними самостоятельно справиться. Но без их преодоления невозможно построить ту репутацию, которая нужна для прорыва. Выдающиеся успехи, пусть и будущие, требуют соответствующего образа. Наконец, наставник сам по себе является источником вашей репутации. Он делится ею с вами и делится щедро. Ведь он тем самым признает, что вы находитесь в периметре его ценностей и в значительной степени несете дальше его наследие. Это ключ, открывающий двери, в которые иначе невозможно попасть. Когда я, будучи боксером, говорил, что мой наставник Альберт Николаевич Беляев, отношение ко мне собеседника сразу же менялось. То же самое происходило в бизнесе. Стоило мне упомянуть, что я учился у Алекса Яновского. Сегодня на мою репутацию ментора значительное влияние оказывает фигура Александра Кравцова. Наличие наставника само по себе является сигналом для общества, показателем того, что ученик находится в числе избранных. Он тот, кто пользуется доверием учителя, идет по его следам и хранит его наследие. Поэтому, если вы считаете, что я заслуживаю доверия, то же самое можно сказать и о моем протеже.